Но как в этом случае следовало поступить с Алексисом Шуваловым? «Если вы пощадите Довгие, — заявил прокурор Шарас на последнем перед вынесением приговора о судебном заседании, — то морально вы не имеете права осуждать и Шувалова, последнее звено в этой преступной цепочке. Своеобразная мораль. Довгие, в конце концов, был оставлен на свободе. Шувалов был приговорен к 5-летнему тюремному заключению условно. Чеслав Боярский не увидел бы свободы и при более мягком приговоре. Он умер через несколько месяцев. Скандал в Карлсруэ. Для многих жителей и гостей Карлсруэ двухэтажное здание на Стефани-штрассе 28, построенное в духе классицизма, предмет достойный уважения. С деятельностью 50 работавших в этом здании сотрудников связывались представления об исключительной точности, эффективнейшем контроле, доскональном знании законов, о высоком мастерстве и художественном вкусе в обращении с благородными и не только благородными металлами. В доме на Стефани-штрассе 28 квартировала государственная монета, Государственный монетный двор, один из 4 монетных дворов ФРГ. Эта организация до сих пор располагается по указанному адресу. Что же касается чувства благоговейности, которое она вызывала в свое время у обывателя, то с конца января 1975 года оно поутихло. Дело в том, что 20 января 1975 года заместитель директора государственной монеты Стефан Хайлинг и рабочий монетчик Клаус Фицнер были арестованы. Точными данными еще никто не обладал, но газеты уже писали об очередном скандале века, пестрели вызывающими беспокойство заголовками. Коллекционеры обеспокоены судьбой своих сокровищ. Лихорадочная активность в министерствах после разоблачения фальшивомонетчиков из Карлсруэ и тому подобное. Директор предприятия в Карлсруэ Вилли Отт вскоре после вскрытия фактов нарушения порядка на монетном дворе был отстранен от службы, или, как это звучит на немецком чиновничьем языке, ему был предоставлен отпуск на период ведения предварительного следствия. Для Отта вся эта афера была совершенно неожиданна. Развеялись лелеемые мечты о предстоящем 150-летнем юбилее руководимого им заведения и о связанных с ним награждениях и других приятных мероприятиях, включая дальнейшее продвижение по чиновничьей лестнице. Государственная монета из Карлсруэ была предприятием с высоким авторитетом. Здесь изготовлялось 17% монет ФРГ, выполнялись и зарубежные заказы. Заказчики, узнав о скандале, естественно, сразу занялись проверкой того, затронуты ли изготовленные для них на монетном дворе в Карлсруэ монеты и медали аферой с фальшивыми монетами. Но что же на самом деле стояло за сенсационными сообщениями прессы, взбудоражившими нумизматические круги? Что это за скандал и как он стал достоянием гласности? Желанная двушка. В конце ноября 1974 года германский федеральный банк получил запечатанный пластиковый пакет серии монет, на которых был выгравирован 1967 год и буква «Г». «Г» — это фирменный знак монетного двора в Карлсруэ. Это были знаменитые в кругах коллекционеров монеты достоинством в 2 пфеннинга, покрытые медным слоем железной начинкой. В свое время было пущено в обращение всего 520 экземпляров таких монет. Их рыночная цена составляла 1800 марок. Отправитель пакета просил банк провести экспертизу посланных монет, так как грань между лицевой и обратной стороной монет вызывала у него сомнения. Экспертиза подтвердила опасения внимательного коллекционера. Поступили и другие подобные сигналы. Подозрение в том, что кто-то на монетном дворе в Карлсруэ манипулирует монетами прежних выпусков, становились все более серьезными. После обстоятельной предварительной проверки, которую проводили сотрудники Федерального банка и криминальной полиции на Стефани-штрассе 28, а также обысков на квартирах подозреваемых, были произведены аресты заместителя директора монетного предприятия в Карлсруэ Стефана Хайлинга и рабочего монетчика Клауса Фетцнера. Лишь спустя 1,5 года, когда скандальная тема была уже изрядно подзабыта общественностью, 27 сентября 1976 года в земельном суде в Карлсруе начался процесс.